Оба всадника, прочтя краткую молитву, поехали дальше. Перед ними расстилалась зеленая равнина, освещенная наступающим весенним утром. Они приехали к стенам Альгамбры, кое-где украшенным башнями. Наконец появилось солнце, и всадники увидели у подножия холма спрятавшийся дворец Олимпио Агуада, а напротив него, отделявшуюся одним только парком, прелестную дачу инфанты Барселонской, скрытую за великолепными пальмами. Сияющее утреннее солнце освещало эту дивную страну. Растопленным золотом оно сияло на окнах дворца и лелеяло цветы в садах, с которыми разлучилась на ночь. В этом дворце Олимпио вкушал счастье и мир со своей женой, скрывшись от мирской суеты. Здесь он нашел покой, которого давно желал для себя и Долорес. Здесь нашел он то, чего в своих мечтах просил у Бога для счастья своей жизни. Долорес, это многострадавшее существо, нашла со своим дорогим Олимпио счастье, которое она заслужила в борьбе с тяжкими ударами судьбы. Золотистый утренний свет уже освещал парк и дом, когда оба всадника остановились у ворот дворца. Ночная свежесть еще лежала на вершинах деревьев. Роса, словно жемчуг, покрывала кустарники и траву. Великолепные гранатные и апельсиновые деревья росли вокруг зеленой площади, посреди которой фонтан выбрасывал вверх струи холодной воды, распространяя вокруг блестящую пыль. По обеим сторонам аллей, ведущих к террасе, цвели каштаны, а внизу тянулись гряды с благоухающими цветами. Вдали виднелись конюшни и жилища слуг и работников. С той же стороны, где находилась вилла инфанты, был разбит великолепный парк. Когда оба всадника приблизились к воротам, к ним подошел слуга узнать о причине их посещения и принять их лошадей. «Я очень желал бы обрадовать вашего благородного дона», — сказал Рамиро, платье которого, так же, как и платье инфанта, запылилось от долгого пути. «Но мне кажется, что еще очень рано». В эту минуту с террасы быстро сошел высокий, широкоплечий слуга, который заметил всадников из великолепно украшенного и величественного замка. Он с любопытством посмотрел на обоих гостей, прибывших так рано, но когда подошел ближе, его благообразные черты прояснились. Он поклонился с большим уважением инфанту и Рамиро, который, соскочив с лошади, протянул ему руку. «Да благословит вас Бог, Валентино! Вы еще узнали меня?» «Ну как же мне не узнать вас, граф Рамиро Тебо?» «Вот что называется приятный сюрприз! Но как же вы переменились? Лицо загорело, выросла великолепная борода! Я должен доложить дону Олимпио!» «Нет-нет, Валентино!» — вскричал молодой граф Тебо, удерживая слугу, совершенно растерявшегося от радости и теперь только вспомнившего, как обрадуется его господин приезду гостей. «Принц и я, мы хотим явиться неожиданно к вашему господину». «О, это счастливый день! Праздник!» — вскричал Валентино. «Эй, люди, скорее ведите лошадей в конюшню! А как обрадуется дон Олимпио и его супруга! Вы слышали о новом счастье, граф?» «Нет, мой друг, что случилось?» «О, Господи! 5 месяцев тому назад родился маленький дон Олимпио!» — рассказывал Валентино с сияющим лицом. «Вы все увидите, все узнаете. Что за мальчик?» «Может быть, мы их обеспокоим своим ранним приходом?» — заметил инфант. «О, нет, избави Господи! Благородный дон уже давно в парке, а донна Долорес с ребенком сейчас выйдет. Идите скорее, это будет такая радость, что я не могу и передать». Оба гостя обменялись взглядом, в котором выразилось удовольствие от радостного приема Валентино, и последовали за ним по тенистой дорожке к тому месту, на которое им указывал верный слуга. Приближаясь к парку по аллеям с цветниками, они увидели Олимпио Агуада. Он стоял, разговаривая с садовником. Его величественное, прекрасное лицо нисколько не изменилось. Он остался таким же, как был прежде, в светлой одежде испанского помещика, в широкой плетеной шляпе, но владелец этого маленького рая отдавал приказания работникам. Все кругом дышало радостью, миром и счастьем, и инфант с Рамиро невольно остановились при виде этого великолепного имения, между тем, как Валентино окликнул своего господина, не будучи в состоянии сдержать своего волнения. Олимпио взглянул на неожиданно появившуюся перед ним группу. Он, конечно, не мог сразу узнать гостей и торопливо направился к ним. Его загорелое и сияющее счастьем лицо с темной бородой и большими добродушными голубыми глазами, вся его фигура говорили о силе и здоровье. Он приподнял с поклоном свою шляпу. «Дон не узнает вас», — говорил, улыбаясь, Валентина. «Ну вот, вот!» Олимпио радостно вскрикнул и протянул обе руки идущему к нему навстречу Рамиро. Инфант отстал на несколько шагов. «Ради всех святых! Это наш милый Дон Рамиро!» — вскричал Олимпио. «Сколько лет уже ничего о нем не слышал, и думал даже, что он совершенно забыл и нас, и старый свет!» «Будьте радостным гостем!» — продолжал он, дружески обнимая графа Тебе. «Я привез гостя», — сказал Рамиро, освободясь от дружеских объятий. «Инфант Карлос». Олимпио взглянул на принца, которого знавал еще мальчиком. «Я сердечно рад видеть вас», — сказал он, пожимая руку инфанта. «Теперь я припоминаю ваше лицо. А помните ли вы, что я когда-то научил вас обращаться с ружьем?» Олимпио радостно смеялся, припоминая прошлое. «Я хорошо помню вас и ваших знаменитых друзей, которые были лучшими и самыми храбрыми генералами моего отца. Как часто я думал о вас, маркизе и генерале Филиппо Буонавитто. Моему воображению всегда представлялись герои, когда я вызывал ваши образы». «Только один я остался, принц», — сказал Олимпио, сделавшись вдруг серьезным. «Все они давно умерли, и я могу жить с ними только в воспоминаниях, до тех пор, пока сам не пойду по указанной ими дороге. Мир их праху! Они были лучшими моими друзьями и защитниками вашего отца. Где то время, когда мы исполняли смелые замыслы, которых боялся сам двор? Где те дни и ночи, в которые мы мчались по степям и горам, не чувствуя усталости? Где то время, когда, прикрываясь масками во время карнавала, мы пробирались ко двору и всегда исчезали в минуту опасности, точно так, как в эту последнюю войну прусские уланы, храбрость которых мне нравится? Все прошло, все миновало». Валентино незаметно удалился. Вероятно, он сообщил своей госпоже, кто так внезапно приехал к ним в гости. «Воспоминания отрадные, Дон Агуада», — сказал Рамиро, и пошел с инфантом и Олимпио по парку. «Это наслаждение усиливается еще и тем, что в воспоминаниях восстают только светлые образы. Все темные стороны прошлого исчезают. И однако грустно, что все эти радости более не воротятся. Становишься старше и старше, и приближаешься к вечному покою. Семейное счастье! Поздравляю вас от всего сердца с наследником вашего рода», — перебил Рамиро. «Благодарю вас. Этот мальчик сильно радует меня. Семейное счастье, конечно, имеет свои радости, но они совершенно иные, чем те, которые я некогда делил с Филиппо и маркизом. Цель моей жизни достигнута, и было бы несправедливо требовать более чем мирного конца. Оставим же эти мысли. Вы довольно трудились и могли вполне насладиться военной славой, Дон Агуада», — сказал Рамиро. «Дон Алацага много рассказывал мне об этом, когда я был мальчиком». «Кто совершал такие подвиги, как вы, благородный Дон», — прибавил инфант, — «тот, кажется, вполне заслуживает отдыха на лаврах». «Я не заслуживаю такой похвалы, принц, но должно применяться ко всякому образу жизни и не отказываться от счастья, если оно является в другом виде. Счастье, конечно, то, что вы здесь найдете, господа, спокойное, мирное счастье в собственном семействе. Я соединился со своей женой после сильных бурь, во время которых постоянно носил ее образ в своем сердце. Выдержав испытание, мы удалились от мирской суеты и живем для самих себя. Скажите, дон Рамиро, видели ли вы дона Алацага? Я видел его, а также маршала Серрано, прежде чем отправиться сюда, отвечал граф. Знаете ли, какое известие я получил ночью по телеграфу? Спросил Олимпио. Нет, мы 4 дня пробыли в дороге. Маршал Прим убит вчера. Тяжелые потери для Испании. Так вот, что значит звон Веллильского колокола, прошептал инфант. Вы слышали его? Да, ночью по дороге сюда. Он прозвонил также и по маршалу. В стране не будет мира, если подобные убийства останутся безнаказанными. Может быть, лучше дон Агуада, сказал серьезный инфант, удалиться от общественной деятельности и найти себе такое же счастье в собственном семействе, какое вы нашли, подальше от трона, подальше от ложных слуг церковных интересов, подальше от фальшивых друзей. Можно найти счастливое и тайное местечко, где живут, не заботясь о переменах колеблющегося трона. Вы говорили с Серрано, дон Рамиро? Он еще не предчувствовал гибели Прима, своего друга, но предсказывал новому королю незавидную будущность. Серрано, подобно вам, дон Олимпио, желает удалиться от света и забот со своей супругой Энрикой и детьми. Он ищет спокойствия и думает уехать в свой прекрасный наследственный замок Дельмонте, который я сравниваю с вашим уголком, хотя они внешне не сходны. Но самое важное — чувства и впечатления те же самые, независимо от внешних обстоятельств. Разговаривая таким образом, три сеньора дошли до старого ветвистого каштана на краю парка. Его ветви и густая зелень давали превосходную защиту от лучей солнца. Под этим деревом стояло несколько садовых стульев около накрытого стола, за которым, как казалось, обедали в доме Олимпио. Само место было весьма красиво. Свежий лесной воздух, пение птиц, запах цветов и вид лежащего вдали замка делали его идиллически прекрасным. Казалось, что под этими ветвями природа устроила себе престол. Кругом все зеленело и цвело. Здесь не могло быть ни недовольных, ни противников, ни врагов. Верные слуги и работники, занимавшиеся своим делом, также мало думали о коммунизме и мятежах, как пернатые певцы на ветках или цветущие деревья и кустарники. Всюду виден был мир, светлая зелень, безмятежное счастье. «Садитесь, господа», — сказал Олимпио своим гостям, усаживая их на садовые стулья. «Это мое любимое место». «Ну вот, к нам идет и жена со своей радостью и гордостью. Взгляните только, как она гордится тем, что может нести на руках своего маленького мальчика, который уже протягивает сюда ручонки, хорошо зная, кого он здесь увидит. А вон и Валентина несет закуску, которая, надеюсь, понравится вам после ночного путешествия. Подождите, граф Рамиро». Посмотрим, узнает ли вас Долорес. О, я уверен, что изменник Валентина уже успел испортить нашу радость. Он не мог так долго удержаться. Прелестную картину увидели три сеньора, сидевшие в тени каштана. Долорес, молодая счастливая мать, несла на руках своего первенца, сильного краснощекого мальчика. Идя между цветочными грядами, она сама была похожа на цветок. Как фея неслась она в благоухающем светлом утреннем воздухе, грация и прелесть сквозили в каждом ее движении, но не заученное и притворное, а естественное. За Долорес, весело улыбаясь, шел усердный Валентина, неся огромный серебряный поднос, на котором находилось все необходимое для завтрака. Несколько шагов позади Долорес шла веселая нянька, которая должна была взять у счастливой матери сына, когда он поздоровается с отцом. Олимпио был прав. Валентино выдал секрет гостей, что видно было по весело улыбавшемуся лицу молодой женщины. Долорес знала, кто были гости ее мужа, и, ласково улыбаясь, она поклонилась им в надежде, что они порадуются на ее сына, единственную ее гордость. Материнское сердце находит отраду только в своем ребенке. И разве дитя не составляет высшего сокровища в браке? Разве оно не служит символом соединения родителей? Кто осудит мать за то, что она выше всего ставит своего сына, рожденного ею в страданиях? Кто будет ее порицать, если она посвящает всю свою жизнь, отдает всю свою любовь этому залогу ее союза с любимым человеком? О, чувство матери священно, и ее фигура с ребенком на руках всегда имеет в себе что-то трогающее всякое сердце. Мать, которая, гордо улыбаясь, держит на руках своего ребенка и радостно смотрит на него, представляется всякому человеку благоговейной картиной, украшенной божественным светом чувства материнской любви. «Я вижу», — вскричал Олимпио, — «Валентино изменил нам». Граф Рамиро, приехавший недавно из Бразилии, заехал к нам и привез с собой инфанта Карлоса. Долорес ласково приняла обоих гостей и передала мальчика, Олимпио, к которому ребенок давно уже протягивал свои ручки, между тем как Валентино накрывал стол под зеленым балдахином. Затем все разместились на садовых стульях, и завязался непринужденный разговор. Инфант признался дону Агуада, что жизнь его имеет для него сильную привлекательность, и Рамиро помог ему объяснить его тайную просьбу. «Принц, — сказал он, — горячо любит инфанту Барселонскую и надеется через союз с ней загладить несправедливость престола». «Я понимаю ваше намерение, принц. Вы хотите через этот брак загладить старый грех, разъяснить тайну черной звезды и вознаградить Инессу за несправедливость ваших предков к отцу инфанты. Вот вам моя рука, принц. Все, что я могу сделать для вашей благородной цели, я сделаю с радостью. Инфанта — друг нашего дома. Завтра мы отправимся к ней, и я уверен, что ваши надежды оправдаются, так как Инесса всегда хорошо отзывалась о вас». «Но Олимпио», — возразила Долорес с легким упреком, — «мне кажется, ты говоришь лишнее, потому что у меня хорошая цель. Моя Долорес полагает, что я моими словами изменил инфанте», — обратился Олимпио к принцу. «Но на самом деле я ничего не сказал. Все зависит от слова черной звезды». «Инесса — странное существо», — продолжал он после небольшой паузы, в то время как Рамиро разговаривал с Долорес. «Она не решается ни на что. Кто знает, что происходит в ее душе и что совершается внутри ее в те часы спокойствия, когда она вспоминает прошедшее? Она бродила по земле со своими бездомными родителями и хорошо познакомилась с людской неприязнью, а события последующей жизни не способствовали тому, чтобы гармонически настроить ее душу». «Я знаю все, дон Агуада», — возразил дон Карлос. «Единственное мое стремление заключается в том, чтобы примирить инфанту с людьми и жизнью. Я чувствую в себе достаточно силы для этого, ибо люблю ее. Желание обладать ею и жить мирно и счастливо привело меня сюда. Я не желаю ни трона, ни величия. Я отказался от всех своих наследственных прав на испанский престол. Я желаю, только соединившись с инфантой, вкушать истинное счастье и позабыть прошлое». «Справедливо, принц. Я никогда прежде не думал, что буду когда-нибудь так близок к единственной дочери черной звезды, которого я часто видел бродящим по горам», — продолжал Олимпио. «Тогда я едва знал историю этого отверженного принца и не верил ей. Черная звезда всегда казался мне темной, неразгаданной тайной. Впоследствии, когда я узнал инфанту, когда увидел, каким природным благородством она была одарена, я начал верить удивительному рассказу. Может быть, наступит время, когда мир и благословение Божие снова вернется в наше Отечество. Завтра мы идем в виллу инфанты, надеюсь, что мы будем иметь союзницей мою жену». «Я и теперь уже ваша союзница», — возразила Долорес и пригласила гостей подкрепиться после дороги, что они и сделали. «Вы еще не рассказали нам о ваших странствиях, Рамиро. Вы слышали о смерти Хуана?» «Весьма недавно, дон Агуада. Я еще надеялся увести с собой моего друга в наше прекрасное Монтеверро, Но эта надежда теперь умерла. Вы женились, Рамиро? Слушайте, дон Олимпио. Одно время в Париже я был так несчастлив, что и не надеялся более на счастье. Я не стану говорить, какие чувства разрывали меня в то время. Вы знаете все. В то время я познакомился с князем Монтевер. Я помню его, прервал граф Олимпио. У него был отель на улице Риволи. Он был высок, статен и красив. Совершенно верно. В его лице, как и в вашем, есть что-то величественное. И я уверен, что вы бы полюбили и стали уважать его, как и я, если бы поближе узнали этого человека. Князь Эбергард Монтевер имел огромные владения в Бразилии. Он приехал сюда за дочерью, которая из-за заблуждений его жены, бывшей с ним в разводе, находилась в ужасном положении. Когда я познакомился с князем, он уже отыскал свою дочь и возвращался с ней в свое отдаленное княжество. Великодушный, отзывчивый человек предложил мне приехать к нему, если мои родственные отношения станут для меня слишком тяжкими. Разве он знал ваше прошлое? Князь иногда казался мне всевидящим, и притом он судил так снисходительно. Я чувствовал, приближаясь к нему, что он любящий и преданный мне друг, хотя мог бы быть моим отцом. Его дочь имела ребенка, прелестную девочку. Тогда Жозефине исполнилось только 14 лет. Мне было тяжело расставаться с этими столь высокопоставленными и, однако, простосердечными людьми. Они уехали на пароходе князя в Монтевер, а я отправился в Мадрид, в свое имение. Но вскоре до того соскучился по ним, что решился оставить Испанию. Я подозревал вас в скрытности, Рамира. Простите меня. И я нашел счастье, дон Олимпио. Там, по ту сторону океана, я увидел благословенную провинцию. Здесь не было невольников, работающих под ударами ненавистного надсмотрщика. Но всякий радостно исполнял свои обязанности. Белые и черные работники занимались своим делом без ропота и проклятий. Эта провинция называется Монтевер. Она принадлежала князю, единственному другу императора Педро, который любил его как брат. «О, там, по ту сторону океана, все прекрасно и величественно», — продолжал Рамира восторженно. «Там, на полях Монтевера, цветет счастье и благополучие». «И вы женились на внучке князя?» — спросил Олимпио. «Когда я приехал, меня приняли с распростертыми объятиями. О, как бедна Франция! Жалка Испания в сравнении с тем княжеством! В Монтевера осуществился идеал правления и народного хозяйства. Там немыслимы ни низвергнутые троны, ни изгнанные властители. Монтевера по территории и развитию не уступит многим государствам Европы. Дочь князя понимала, что меня влекло туда. Она заметила, как покраснела Жозефина при нашем свидании, и, однако, приветствовала меня с сердечной простотой. Я поселился вблизи Монтевера, и это было благодеянием для моей больной, измученной души. Здесь, в этой благословенной стране, я хотел испытать свои силы и приобрести клочок земли, на котором думал устроить свое жизненное счастье. До сих пор из моего старого отечества приходило мало известий, я редко вспоминал о прошлом. «Я начинаю думать, Рамиро, — сказал Олимпио, — что для вас эта перемена была благодетельна. Вы начали новую, вами созданную жизнь. Кто принужден переносить на себе чужие грехи, для того настоящее место — новый свет. Только один Хуан, смерть которую я оплакиваю, знал все несчастья, которые я некогда перенес. Только он знал, что были часы, когда я хотел лишить себя жизни. Но прочь эти печальные воспоминания. Я их давно уже оставил и заключил мир с Богом и людьми. Вы хорошо поступили, Рамира. Дочь князя и ее благородный супруг отдали мне Жозефину, чтобы дополнить мое счастье, когда они увидели, что я, подобно престарелому князю Эвергарду, сам создал свое новое отечество и будущность. Они не обращали внимания на то, кто были мои родители, на ту вину, которая могла меня уничтожить и низвергнуть в бездну несчастий. Только мои собственные деяния служили для них средством узнать меня. И если кто создал себе судьбу и будущее смелой и сильной рукой, то все прошлое будет позабыто. Долорес соглашалась с восторженными словами Рамира. Инфант также не мог не сочувствовать ему, а Олимпио гордился словами своего юного друга. Этот позабытый и покинутый сын тайной любви составил себе счастье своими собственными силами. Он стал мужем, который смело перенес житейские бури и теперь мог твердо смотреть в глаза будущности. «Полгода тому назад состоялся мой брак с Жозефиной», — закончил Рамира историю своей жизни. «Теперь у меня появилось желание увидеть отца и друзей и сообщить им о моем счастье, а потом проститься с ними, убедившись, что они мирно живут, подобно мне. Дона Лацага рано или поздно оставит свое дипломатическое поприще и переселится ко мне. Серано окружен счастьем и любовью. И вы, дон Олимпио, о вашем спокойствии и союзе с любимой женщиной я также сохраню вечное воспоминание. При таких впечатлениях прощание не будет тяжелым». «Ого, только не так скоро! О прощании не может быть без сомнения и речи, дон Рамиро», — сказал Олимпио, пожимая руку графа. «Вы еще не убедились в нашем благополучии, и потому должны сперва пожить здесь с нами». «Но Жозефина, молодая жена, будет ждать», — произнесла Долорес с участием. «Вы должны были взять ее с собой», — вскричал Олимпио добродушно. «Я думаю, что вы полюбили бы ее. Но, может быть, вы когда-нибудь посетите нас, чтобы удостовериться в справедливости моих слов?» Долорес, пожимая плечами и улыбаясь, показала на своего ребенка. «Всегда крепко привязываешься к земле», — сказала она, сияя счастьем. «Благо тому, кто может назвать своей такую землю и такое блаженство», — добавил инфант. На другое утро Олимпио отправился вместе с сыном дона Карлоса на виллу инфанты Барселонской. Дочь черной звезды выбрала себе убежище близ Альгамбры, согласное с состоянием ее души и ее происхождением. Ее вилла лежала у подножия холма Альгамбры, древнего царственного замка, который как бы защищал это убежище. Подобно дому Олимпио и его жены, дом инфанты был также окружен цветами и веселыми полями, и тенистая парковая аллея соединяла оба поместья. Удалившись от света, Инесса вела здесь идиллически мирную жизнь. Она наслаждалась цветами, этими земными звездами, ночью любовалась сияющими небесными огоньками. Она часто проводила время с Долорес и принимала участие во всех радостях и горестях, которые встречались Долорес и ее мужу на жизненном пути. Олимпио, подойдя с инфантом к вилле, просил его подождать в саду, пока он приготовит инфанту к приему принца и сообщит ей о его намерении, и вместе с тем узнает ее мнение. «Инфанта», — объяснил он, — «удивительное существо, и я опасаюсь, что для вас и для нее могут выйти печальные последствия, в которых вы будете оба раскаиваться, если неожиданно явитесь к инфанте. Она может усомниться в искренности и глубине вашего чувства, ибо полагает, что она пугает всякого незнакомого знаком, унаследованным ею от отца, хотя пятно это совершенно незаметно благодаря красоте ее лица, прелести черных глаз и чистоты души. Я знаю об этом знаке, и однако иду с целью предложить инфанте руку, дон Агуад. Именно поэтому пустите меня одного узнать ее мнение и приготовить ко всему. Я не знаю, как благодарить вас за вашу любезность. Совсем не нужно, принц. Я поступаю так не только в ваших, но и в интересах инфанты, которая не должна провести жизнь в одиночестве. Она достойна светлого и радостного будущего, и для нее было бы грустно влачить свое существование без друга, с которым она могла бы вести тихую, блаженную жизнь и достичь, наконец, ее цель. Предоставьте мне действовать, принц. хотя я был всегда дурным посредником в сердечных делах, однако в этом случае надеюсь оказать действительную услугу обеим сторонам. И я буду чрезвычайно рад услышать от вас через несколько лет, что я способствовал вашему счастью в жизни. У вас благородная душа, и вы самый лучший человек, какого мне когда-либо приходилось встречать, дон Агуада, отвечал инфант, пожимая Олимпио руку. Вам я доверяю свою судьбу с радостью. Я знаю, что вы горячо будете стоять за мое дело. Разве не я научил вас владеть шпагой и ружьем? А теперь вы устроите мое счастье, заключил инфант, в то время как Олимпио, весело улыбаясь, пошел по тенистой аллее, которая вела к веранде виллы. На зеленой лужайке перед домом ходило несколько красивых павлинов, а в виноградных лозах, окружающих веранду, висели почти совершенно скрытые зеленью легкие клетки, в которых громко пели птицы. По сторонам веранды росло несколько гордых пальм, которые качали своими листьями, а у их подножия на каменных ступенях, ведущих в переднюю, маленькая негритянка дразнила обезьянку, протягивая ей несколько конфет. «Квита!» — вскричал Олимпио, и маленькая негритянка вскочила с земли и повернула свое удивленное личико с большими глазами к дружески грозящему ей Олимпио. Лукавая улыбка появилась на ее лице, когда она направилась к дону, которого хорошо знала. «Бедный Моно!» — сказал Олимпио, указывая на обезьяну. — Сердится, желая получить лакомство. — О, Моно злой! Посмотри! — отвечала десятилетняя Квита, показывая ему свой окровавленный палец. — Он укусил тебя. — А зачем же ты его дразнишь, шалунья? Квита улыбнулась и доверчиво взглянула на Олимпио. Она была маленькой служанкой черной звезды. Инесса взяла маленькую негритянку несколько лет назад, желая воспитать ее и из бедной маленькой покинутой девочки подготовить себе служанку, которая, как предполагала Инесса, была бы ей предана из благодарности к ее благодеянию. «Где твоя госпожа, Квита?» — спросил Олимпио. Маленькая негритянка указала на веранду, на ступенях которой в эту минуту появилась инфанта, радостно приветствуя своего гостя. Инесса казалась очаровательной, и принц, стоя под старым каштаном, издали любовался ею. В ее наружности было столько привлекательности, во взгляде столько величия, она одна только могла в себе соединить это. Инфанта была одета в светлое, легкое платье, которое не спадало обильными складками. В ее фигуре было что-то невыразимо прекрасное в сочетании с притягивающим величием, свойственным знатным испанкам. С ее темных, роскошных волос спускалось на плечи белое покрывало. Но она уже более не закрывала им своего лба.